Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Сергей Чекмаев. Ночной патруль. Если бы не день рождения шефа, Ириша никогда бы так поздно не задержалась на работе. До дома еще полтора часа добираться, на метро с пересадкой, да на автобусе минут 40 не меньше, а его еще дождаться надо. Но полтинник – возраст солидный даже для председателя правления банка. Время подводить итоги, оглянуться назад, дать оценку своим делам. Владлен Тимурович, похоже, оценил и закатил такой банкет на всех, что отказываться было просто неудобно. Да и когда бы еще довелось ей, простому оператору кассового зала, так пошиковать? Поначалу Ириша испугалась. Будет длинный стол, бесконечная перемена блюд, шампанское невесть какого года прямо с ледника, изысканные приборы, о назначении половины из которых и не догадаешься без подсказки, а ей даже и надеть нечего. Не обзавелась пока вечерними нарядами. Ну не идти же в том, право слово, смехотворном платье, что пылится в шкафу еще с выпускного вечера. Вот стыд-то будет. Да на нее никто и не посмотрит даже, кроме тех же компьютерщиков, которые и так цепляются к Ирише через одного. Сослуживцы, такие же операторы Маринка и Эля, как-то неожиданно всего за полгода ставшие близкими подругами, успокаивали. «Ох, Иришка, не смеши. Да кто там на тебя смотреть будет? Я так вообще в рабочем пойду. Большие мужики все уже минут через 40 перепьются». «Как?» «Да просто. Каждый будет Тимурычу толкать тост по заковыристи или леять мыслишку. Вдруг лицо хозяину запомнится. Тогда такие перспективы. «Ну и что?» «Как что? За все тосты пить придется. До дна причем, чтобы хозяин не прогневался». «Ах да, ты же новенькая. Забыл совсем. Тимурыч, он, знаешь, как Петр Первый. Если видит, что при нем кто-то пьет мало, сразу подлетает, начинает вопить. Ах, ты меня уважить не хочешь! На моем празднике трезвым сидишь! Вот только соврать не даст. На Рождество двух региональных в зюзю упою». Черноволосая хохотушка Эля закивала. «Точно, точно! Абсолютно им чуть ли не в литровые фужеры разлил и пить заставил. Орлом над головой навис, брови хмурит, орет, ногами топает. Делать нечего, те выпили». Тогда он отошел. «Молодцы, — говорит, — хвалю, настоящие мужики. Даже по плечу похлопал». А у одного, между прочим, с печенью не лады. Димка из охраны рассказывал потом, как его чуть ли не на реанимации из банкета увозили. Раньше Ириша считала, полагаясь на знания, почерпнутые в основном из стремительно размножающихся сериалов о бандитах и банкирах, что для проведения всяких там раутов-приемов люди с достатком предпочитают снимать залы в ресторанах. Там между столиками неслышными тенями снуют вышколенные официанты, там приглушенный свет, романтическая музыка. Ситуацию объяснила, как ни странно, Ольга Эрнестовна, старший менеджер. Вообще, в банке среди младшего персонала она слыла большой стервой, и общаться с ней старались поменьше. Себе, как говорится, дороже. Но Ирише еще в первый месяц своей стажировки удалось подобрать к начальнице ключи. Как и большинство старых дев, Ольга Эрнестовна больше всего в жизни любила поучать. И чем чаще к ней обращались за советом, тем больше любви она испытывала к новому сотруднику. Увидел бы кто, как старая Мегера задушевно говорит с молоденькой кассиршей, глаза бы выпучил от удивления. «Ох, милая моя, где ж ты таких сведений набралась?» «Я по телевизору видел сериал про банк, помните? Большие деньги». «Ира, я тебя умоляю, там и не такое покажут. По-ихнему вообще выходит, что в банках только и делают, что воруют. Большие начальники у государства, средние у области, маленькие у самого банка». Проработав в банке не больше полугода, Ириша была склонна с телевизором согласиться, но спорить с начальницей, естественно, не стала. Сделала возмущенные глаза. «Вот гады, мол, все переврали!» «Настоящий, солидный банк, — поучительно продолжала начальница, — в головном офисе всегда имеет специальный зал для приемов и банкетов. Причин тому много. Престиж, солидность, преимущество родных стен, если надо переговоры за рюмочкой провести незаметно, да и, кроме того, так просто безопаснее». «Ой!» Ириша испуганно прикрыла рот ладонью. «А что, Владлен Тимурович кого-то боится?» Ольга Эрнестовна нахмурилась. «Не думаю». «Да и не мое это дело», — сказала она строго, так что Ириша легко прочитала между строк. «И не твое». «Но зато Олег Юрьевич, начальник охраны, точно боится. У него работа такая, всего боятся, ему за это деньги платят. И его мальчикам проще поваров и официантов, приглашенных один раз обыскать, чем дергаться в людном ресторане на каждый звук». «Ой, спасибо, Ольга Эрнестовна, я и не знала. Надо же». Начальница барственно кивнула. «Ладно, Ира, работай. И выкини с головы эту телевизионную дурь». Так что волноваться о платье так и не пришлось. Почти новый деловой костюм, в котором Ириша еще на работе не появлялась, произвел среди девчонок фурор. А кто-то из парней компьютерного отдела даже отпустил пару сомнительных комплиментов. Банкет прошел так, как и говорила Маринка. Были бесконечные здравицы, дурные завывания в микрофон приглашенного тамады, но это все далеко, за почетным столом, на полметра вознесенным над общей залой. А внизу младший персонал разбился на группки по отделам, болтал и смеялся, компьютерщики приударяли за отделом валютных операций, а аналитики напропалую флиртовали с кассовым залом. Словно в феодальные времена бароны, вассалы отдельно, а под ногами пьяно веселится смелая дружина. В общем, уходить не хотелось. О времени Ириша забыла начисто, и как сказочная Золушка была неприятно удивлена, когда услышала диалог за спиной. «К тебе поедем?» — пьяно спросил томный женский голос. «Подожди, рано еще. Попозже, а то гаишников пока много. Я сейчас любой спиртометр зашкалю напрочь. Мы с Павлушей две бутылки уговорим». Девушка рассмеялась. «Ой, не могу. Ну ты скажешь». «Часа еще нет, без десяти. В 2:30 поедем, ладненько?» Похоже, банкет собирался затянуться на всю ночь. Многие жили рядом с банком, в центре, начальники всех рангов имели свои машины, а то и водителей, и в неприятном положении оказалась одна Ириша. Ведь мама будет ее ждать. Уходя на работу, Ириша не предупредила, что может задержаться до утра. Да кто ж знал? Ириша думала, что банкет пройдет часа 2-3, но не всю ночь же. «И не позвонишь теперь». В их квартире телефон только в конце лета обещали поставить, а соседи давно уже спят. Ириша чуть не расплакалась от обиды. «Ну так нечестно! Действительно, как Золушка, только башенных часов с боем не хватает, да и карета бы не помешала». Пришлось незаметно выбираться из банкетного зала, отмахнувшись от двух веселых, но изрядно пьяных кавалеров из аналитического. Ириша вихрем пролетела 4 лестничных пролета, лифта вечно не дождешься, ткнула под нос незнакомому ночному охраннику пропуск, подхватила куртку из гардероба и выскочила на улицу. Садовое кольцо шумело словно днем. Этот бесконечный автомобильный поток не останавливался здесь никогда. Он мелел ночью, медленно тянулся разноцветной железной лентой днем, но никогда не исчезал. От быстрого бега стало жарко. Ириша скинула курточку, на ходу сложила ее поверх сумки. Вот и метро. Едва толкнувшись в тяжелые створки дверей, она поняла, что все-таки опоздала. Монотонный, невыразительный голос тяжело ворочал языком где-то под потолком. «Внимание! Граждане пассажиры, последний поезд на станцию Щелковская отправляется через 1 минуту. Ириша все же попыталась. Она летела вниз по эскалатору, перепрыгивая через 3 ступеньки. Но у турникетов шустрая старушка в красной фуражке разбила ее последнюю надежду. «Дочка, дочка, стой! Куда ты? Все уже, последний только что отправили». Ириша дышала тяжело. В голове стучали маленькие молоточки. Она с трудом в 3 попытки выговорила. «А когда первый поезд?» Красная шапочка махнула рукой. «Устанешь ждать, дочка. 6:30, не раньше». Она присмотрелась к Ирише, сплеснула руками. «Что, пойти некуда? Чего ж твой тебя не проводил-то?» «Спасибо», — не в попад ответила Ириша и побрела наверх по выключенному уже эскалатору. 6:30 — это плохо. Мама 3 раза успеет всех на уши поставить. Ириша вышла из метро и остановилась в нерешительности. Идти обратно в банк? Охранник может не пустить, объясняйся с ним еще. Нет уж, хочешь не хочешь, а придется ловить машину. Ей уже однажды довелось воспользоваться услугами московских бомбил. Она тогда банально проспала, времени оставалось в обрез, а стажеру опаздывать на работу никак не рекомендуется. Поэтому Ириша выскочила на бровку тротуара, подняла руку, пытаясь сделать вид, что все это ей не внове, а давно надоевшая рутина. Каждый день, мол, так на работу езжу. И никаких таких ужасов, что любила рассказывать мама и соседка Инна Григорьевна, с ней не случилось. Водитель попался неплохой, веселый, болтал в меру и ненавязчиво, довез быстро, не приставал и не просил телефончик. Хотя такое развлечение не по ее зарплате. Но делать-то нечего. Ириша поправила сумочку и решительно нырнула в переход. Машину нужно ловить на другой стороне Садового кольца. Так короче. В переходе было пустынно. Яркий, какой-то по-больничному резкий свет из забранных плотной решеткой плафонов заливал на удивление чистый, без привычного торгового мусора бетонный пол и приветливо бронированные кабинки павильонов. Стену у дальнего конца перехода подпирали какие-то фигуры. Свет, бивший в глаза, мешал Ирише как следует их разглядеть. Мелькнула мысль перебежать кольцо поверху, мало ли что. Ириша тряхнула головой, непослушная грива снова рассыпалась по плечам. «Ладно тебе, это ж не глухой спальный район. Садовое кольцо, центр, кругом милиция, да стоит только закричать!» Каблучки звонко зацокали по бетонным плиткам. «Вай, красавица, куда так спешишь, а?» Он не знал, что я за ним иду. Откуда? Но волчий инстинкт вышедшего на охоту зверя что-то нашептывал ему, и он то и дело озирался. Когда по велосипедной дорожке прошелестел белый патрульный москвич, он судорожно вздрогнул и нырнул в щель между закрытыми на ночь ларьками. А я все никак не мог выбрать подходящий момент. Я взял его утром, указ станции Яуза. Чисто случайно, даже не искал. Я просто приехал к Левушке на дачу, давно обещал, все никак не мог выбраться, и вот... Мы хорошо посидели ночью, закусывая домашние шашлыками. Или запивая шашлыки домашними, неважно. Ребята из «Беломорс» привезли гитары, мы всласть поорали и побесились. Купаться было еще рано, но кто-то из максовой тусовки, с ним всегда приезжает много на удивление хороших, веселых и бесшабашных людей, побросался с косы в воду, промерз, конечно, стучал зубами, и мы потом всей теплой компашкой с шутками и приколами сушили их у костра. Когда-то я боялся касаться близких, друзей, держать за руки знакомых женщин. Боялся, что сейчас возьму нечто такое, что... Ну, в общем, такое. Обычное. И потом придется выбирать. Но почему-то этого никогда не происходило. То ли я не могу брать знакомых, то ли они все просто честные и хорошие люди. Я предпочитал верить во второе. И в этот раз тоже. Все там, у Левушки, были чисты. Я брал и передавал стаканы и пластмассовые тарелочки с дымящимся шашлыком, раз 10 давал огня и смыкал руки, прикрывая от ветра трепещущий огонек крикета. Потом мы, смеясь, водили хоровод, потом тащили тех искупавшихся, и никого. Я никого не взял. Наверное, я расслабился. Надо же, иногда. Поэтому так оглушил меня удар эмоций на платформе. Я стоял, привалившись к изъеденному кирпичу кассового домика, и напевал себе под нос одну из ночных песенок. Когда водой заполнятся овраги, и соловьи, как флейты, запоют, садово-огородные маньяки тебя с собой за город повлекут. Картошки целый центнер ты посадишь, чтобы потом, когда придет пора, собрать, коль ты до осени дотянешь, червивые жути полтора ведра. Очень уж не любят ребята копаться на даче в грядках. Вот написали песню, так и называется «Садово-огородные маньяки». Тот парень протолкался мимо меня к расписанию, оттянул обшлаг толстовки, глянул на часы, я еще удивился, часы были женские, и уже разворачиваясь к кассе, задел меня по запястью. И я взял. Я словно с разбегу налетел на невидимую стену. Вал! Дикий вал эмоций обрушился и захлестнул меня с головой. Я поперхнулся песней, закрыл глаза, до боли сжал кулаки. Сначала я взял время. Сегодня. Вечер. Она очень не любила эту электричку. Предпоследнюю. Здесь с нее почти никто не сходил, не то что со следующей, в 2:13, на которой возвращались из Москвы паломничные гуляки. Ведь как раз под нее приходит последний автобус. А эта шла без остановок, почти пустая. Пустой вагон, пустой, пропахший сигаретным дымом тамбур, подтертая надпись «Не слоняться» в последний раз покачнулась перед глазами, и она юркнула в шипение расползающихся створок. Вот теперь я взял место. Станция «Узловая». Вторая платформа, начала, 300 метров на северо-запад. Она очень спешила, почти бежала. Всего-то надо пройти через лесополосу 500 метров, а там светлый пятачок привокзального Бродвея, кубик павильона игровых автоматов, ночной магазин, палатки. Под ногами шуршала опавшая хвоя с высаженных перед платформами елей, бесчисленные бумажные упаковки, разломанные пластиковые стаканчики. Один раз она чуть не споткнулась об корень, хотя, кажется, эту дорогу знала как свои 5 пальцев. Тихо, шепотом она выругалась на никчемную корягу, на себя, на администрацию, которая уже год не может, наконец, заасфальтировать дорожку. Раздражение почти вытеснило из нее страх, но скорость она так и не сбавила. Просто очень торопилась выйти на свет, как мотылек. Потому, наверное, его шаги она так и не услышала. Его выдало дыхание. Хриплое, прерывистое. Она вздрогнула. Попыталась обернуться, но в этот момент он со всей силы ударил ее в затылок тяжелым гаечным ключом. Страх. Панический ужас, настигнутый жертвой, мешался с недоумением, уходящим раздражением и легкой надеждой. Может, все же пронесет, и ничего, совсем ничего не случится. И уже через мгновение после удара гаснущая мысль. «А как же баба Катя? Я к ней сегодня обещала зайти». Потом темнота. И бесконечная, бездонная пустота, метнувшаяся, словно льстивый щенок, норовя лизнуть шершавым языком, слезать навсегда. Нет, он был не маньяк. Он даже не посмотрел жертве в лицо, а я так и не узнал, сколько ей лет. Сноровисто обыскал карманы, порылся в сумке, что-то такое сделал с ее ушами и, рассовав добычу по карманам, почти спокойным шагом повернул назад, в темноту, прочь от светлого пятна Бродвея. Я вздрогнул. Сережки. Он сорвал с нее сережки. Домой я не поехал. Перешел пути по грохочущему деревянному настилу прямо под носом у электрички, поднялся на другую платформу. Щиток от Москвы висел косо, пузырился пятнами проржавевшего сквозь краску металла. Наверное, милицейские сводки Узловой могли бы многое рассказать о его прошлых делах. Только я не пошел в отделение. Незачем. Сидит в нем усталый, замороченный опер с лейтенантскими погонами, который, небось, и спит здесь же. В кабинете с обшарпанными стенами и светлым пятном на месте, где когда-то давно висел железный Феликс. И что я ему скажу? Он даже скорую вызывать не будет, просто пошлет. Далеко и надолго. До вечера я просидел в том самом павильоне игровых автоматов, методично просаживая оставшиеся с посиделок деньги. По-моему, я стал у хозяина любимым клиентом. Ненадолго, правда. На 16:00, 3-й от входа, автомат замигал разноцветными огнями и сыпанул в поддон целую горсть жетонов. Хозяин, худощавый южанин средних лет, нацелил на меня неизменно горбатый нос, кисло кивнул и расплатился, после чего также кисло сказал: «Слушай, дорогой, ты больше здесь не будешь играть, да?» Намек был ясен. Я вздохнул, принимая деньги, слегка коснулся руки хозяина. Ничего, он был пуст. «Удачи!» Он скривился, неопределенно мотнул головой. Ждать оставалось еще 5 часов. Я купил в киоске олиповатый журнал для европеизированных домохозяек, подыскал не слишком заплеванную скамейку и погрузился с головой в таинство перепланировки 5, 7 и 10 комнатных квартир. странно, но он тоже пришел заранее. Я увидел его часов в 12. Парень приближался со стороны пустыря, что тянулся прямо за станцией. Он обошел площадь кругом, долго торчал перед дверью ночного магазина, но так и не вошел. Пришла электричка в 0:32. Он дернулся было к тропинке, но с поезда сошло слишком много людей, человек 20. Организованной толпой они ломились сквозь злополучный ельник к остановке, где нетерпеливо пофыркивал мотором старенький пазик с картонной табличкой «До городка». Значит, она будет случайной жертвой. Он ждет не именно ее, а просто припозднившегося пассажира. В 1:09 поезд прошел мимо. Здесь он останавливался только по выходным. 1:24. На платформу сошло всего трое, но он не рискнул. Много. Я шел за ним на небольшом отдалении. Он что-то чуял, но меня не замечал, просто нервно оглядывался, вздрагивал. ПГшники на пару минут загнали его в щели, тут далеко, километрах в 3, прогудела электричка. Он заторопился. Я старался не отстать. Он залез под настил платформы и затаился там. Нервно, буквально в 2 затяжки, выкурил сигарету. Красная точка тлела в воздухе 1-1.5 минуты, не больше. Загудели рельсы, темно-зеленая, почти черная в темноте железная гусеница зашипела и остановилась. На платформе ежилась одинокая фигура. Я все никак не мог выбрать момент. А она уже вышла на тропу, зашуршала под ногами хвоя, бумага, пластик, пробежала мимо меня, чуть впереди споткнулась о тот самый корень. И тут меня осенило. Когда он широким, размашистым шагом проходил мимо, я просто подставил ему подножку и для надежности направил его головой в старую могучую ель. Он грузно осел, бесформенной массой повалился в темноту. Конечно, она обернулась на шум. Теперь я мог видеть ее лицо. Лет 30, не меньше, но за собой следит. Ухоженная кожа. Выглядит моложе. Интересно, как ее зовут? Она увидела меня. Вздрогнула, выкрикнула что-то и, инстинктивно отмахнувшись тяжелой сумкой, побежала. Молодец. Я быстро обыскал его. Документов нет. Гаечный ключ на месте. Чудная улика. А вот этого я не ждал. Сзади за поясом у него торчал Макаров. По весу боевой или газовый. Ни игрушка и ни пугач. Лучше некуда. Даже если ментам не удастся раскрутить его на остальные нападения с гаечным ключом, даже при наличии хорошего адвоката, за незаконное ношение он присядет все равно. Трубку в отделении долго не брали. Наконец жесткий голос без всякого выражения произнес: «Милиция!» «Только что на тропинке от платформы к площади кто-то пытался напасть на женщину!» — захлебываясь, доложил я. У собеседника проснулся интерес. «Кто говорит?» «Угу, сейчас скажу». «Я видел, как она отмахнулась сумкой и выскочила из ельника, будто ошпаренная. По-моему, она его задела». «Кто говорит?» Я закрыл мобильник. Где-то вдали уже завывала сирена. «Быстро работают. Или это тот патруль развернули?» «Как там у классика? Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Пора выспаться бы. Завтра ночью еще те трое в переходе». «Ой, красавица, куда так спешишь, а?» Один отлип от стены, перегородил проход к лестнице и вроде бы шутливо раскинул руки в стороны. Второй аккуратно двумя пальцами ухватил Иришу за ремешок сумочки. «Зачем спешишь? Бежишь, никого не замечаешь». «Извините». Ириша попыталась освободиться, потянула за ремень. «Мне домой надо». «Ну зачем тебе домой?» «Мама ждет». По спине побежали предательские мурашки. «Что за идиотский разговор? Надо развернуться и бежать!» «Мама тебя не должна одну пускать. Ты очень красивая. А если отпустила, значит, ты уже взрослая девушка. Можешь сама решать, с кем тебе быть. Хочешь с нами? Поедем, возьмем вина, фрукты. Сегодня такая ночь». «Пустите, мне правда домой надо». Ириша повела плечом, вырвала таки ремешок, дернулась, но тут крепкая злая рука ухватила ее за локоть. «Ай, красавица сладкая, куда ты бежишь? Нет, теперь с нами пойдем. Да отстаньте вы, ну! Пусти меня! Дикий гогот. Ничем не прикрытое глумление над ужасом беззащитной жертвы. Будешь ласковая девушка, домой на большой машине привезем, денег дадим. Ее потянули за руку, больно, без всякой жалости. Рукав треснул, повис на немногих уцелевших ниточках. Ириша чуть не заплакала. Пустите! Господа! Девушка не хочет с вами идти. Тишина. Лишь где-то наверху неумолчно шумит шинами вечное садовое кольцо и гудит, как растревоженная муха, лампа над головой. На звук негромкого, в общем-то, голоса обернулись все, даже Ириша. В дальнем конце перехода стоял молодой парень, среднего роста, с какой-то странной отрешенностью на лице. На троицу он смотрел с удивительной смесью интереса и брезгливости, словно искушенный зритель на новомодном маргинальном спектакле. Ирише он незаметно подмигнул. «Ой!» Главный из Иришкиных обидчиков, тот, что загораживал проход на лестницу, глумливо рассмеялся. «Такой молодой уже хочет иметь много проблем. Зачем, дорогой? Лучше иди своей дорогой, куда шел, и не мешай нам, да? Ты делаешь свое дело, мы свое, и никто никому не мешает. Хорошо?» Третий, до сих пор молчавший, пробормотал что-то неразборчившее, набычившись, смерил взглядом незнакомца. Ириша даже боялась дышать. Хватит ли у этого парня смелости пойти дальше? Может, просто шел мимо, поддался на искушение и решил помочь девушке, а теперь также решит, что не стоит связываться? Только бы он не ушел. Только бы не ушел! Парень стоял молча, не двигаясь. «Слушай, иди не стой, да?» — уже резче сказал главарь. «А не то...» Договорить он не успел. Медленно, будто в дешевом кино, парень пошел вперед и, не дойдя каких-то 10 шагов, достал из-за пояса большой черный пистолет. Методично, но быстро, глядя в глаза главному, снял с предохранителя, передернул затвор, потом направил ствол в ногу второго и также негромко повторил: «Она не хочет идти с вами. Я думаю, стоит ее отпустить». Троица оцепенела. Главарь вполголоса выругался что-то про «резать», но Ириша уже высвободилась и юркнула за спину неожиданному спасителю. Схлипнула. Потом еще раз. «И что теперь?» — не предвещающим ничего хорошего голосом спросил главный. А теперь встали все лицом к стене и широко расставили ноги. Лицо у главаря пошло красными пятнами. Незнакомец спокойно продолжал. «Если кто-нибудь захочет почесаться, не советую. Я услышу шум и решу, что кто-то из вас подумывает о возмездии. Обернуться я всегда успею. Времени на это требуется меньше, чем броситься мне на спину из такой неудобной позы. Чтобы меня не смогли обвинить в превышении пределов необходимой обороны, я буду стрелять в коленную чашечку. С такого расстояния я не промахнусь, а вы... вряд ли вы потом сможете ходить без костылей». Как ловили машину, как незнакомец сажал ее на заднее сиденье, как пытался выспросить адрес, Ириша не запомнила. Она просто разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Незнакомец гладил ее по голове, шептал что-то успокоительное. Ириша прижалась мокрой щекой к теплой коже его куртки и вполголоса, так, чтобы не слышал водитель, спросила: «Ты кто?» Он улыбнулся. «Прекрасный вопрос. Я Денис». Ириша смутилась, потом тоже улыбнулась. «Я не это имела в виду». «Знаю. Это не важно. А тебя как зовут?» «Ирина. Ира». «Тогда скажи, Ириша, куда нам ехать, а то мы скоро на второй круг по кольцу пойдем». Ириша ее звала только мама, ну и она сама, в дневнике. «Ты меня проводишь?» Со страхом, что все кончится так быстро, и надеждой спросила она. Денис мягко коснулся завитка ее волос, убрал с лица. «А ты как думаешь?» «Конечно.